Глава 36. Таиса. После того, как герцог рассказал мне историю своей жизни, я была в шоке. Я думала о том, смогли бы мои братья или хоть кто-нибудь из нынешних аристократов так же. В 10 лет, оставшись без родных и близких, без памяти, без единой медяшки, будучи изгнанным из деревни на корм тварям, не просто выжить, а еще и самостоятельно развить дар – спасти от смерти множество людей, построить город, собрать войско и разгромить местного владетеля, причем практически без потерь. И после всего этого пережить внезапный гон, при этом перебив кучу тварей, а потом еще пойти защищать герцогство от тварей и спасать выживших людей. Герцог Сидера поистине великий человек. Я просто восхищена им. Не знаю, смогу ли я стать ему достойной партией». Когда Лео ушел, оставив меня с Милой, я, не выдержав любопытства, принялась ее расспрашивать о нем. Оказалось, что ее и еще нескольких детей тоже спас Лео со своими людьми. Подробности она мне не рассказывала, но по ее обмолвкам я поняла, что участь их ждала незавидная. Я знала, скольких служанок и рабынь перепользовали мои братья, и мне было интересно, как Лео относится к девушкам из прислуги. Об этом я и спросила у Милы, она ответила, что он всегда вежлив с прислугой и никакими непотребствами с ними не занимается, хотя некоторые девушки были бы не против. После этого я в очередной раз убедилась в том, что герцог Сидера очень порядочный, воспитанный и благородный человек и является образцовым аристократом. Леонид. Я мочился со скалы на лес, напевая «Танец под дождем» и надеялся, что попаду на голову какой-нибудь твари. После того, как мы с самой высокой скалы рассмотрели темное пятно на фоне зелени проклятого леса, одержимость Крива остановить гон только возросла. Он был готов погубить своих паладинов и погибнуть самому, лишь бы добраться до этого пятна. Я понял, что если я сейчас начну заниматься другими делами, то он наломает дров». А мне бы не хотелось терять столь сильных союзников. Тогда я решил самому сосредоточиться на поисках причины гона, а чтобы не тратить время, ведь это может занять несколько лет, поручить Люку разведать долину с ее ущельями. Люк, выслушав меня, сказал: «Нам нужны лошади в ущелье, иначе неизвестно, сколько мы на это затратим времени, если будем передвигаться на своих двоих. А как вы их сюда доставите и как это будет смотреться со стороны? СБ герцогства уводит лошадей в тоннель, ведущий к опаснейшим магическим существам. Лошади должны пройти через тоннель и через специальную лестницу, разве что их нужно будет немного подтолкнуть, но с этим легко справятся воины с прокачанной силой. А что до того, что об этом подумают жители подземелья, так может их господин решил поохотиться на ящера верхом на коне, пожал он плечами. А с самыми болтливыми поговорят мои люди». На этом мы и порешили. Люк отправился организовывать доставку лошадей в ущелье, а я направился к своим ближникам и Криву, подумать над тем, как теперь спуститься с почти километровой отвесной скалы. Долго думать не пришлось. Решили спуститься схожим способом, как при подъеме. Обвязали веревкой нашу бурильную установку по имени Кенни и спустили его на 200 метров, где он приступил к бурению в скале углубление под лоджию. Лоджию он делал с нешироким входом и узкими окнами, чтобы в них удобно было отбиваться от тварей, тех же пауков-кентавров, которые спокойно лазают по вертикальным стенам. Концентрация росы на вершине скалы уже была повыше, чем на дне ущелья, а опускаясь к лесу, она становилась все больше. Из-за этого Кенни с каждой следующей лоджией управлялся все быстрее, делая их каждые 200 метров». Последнюю скальную лоджию Кенни сделал на 50-метровой высоте от земли. С нее и спустились паладины для разведки местности. Пробыли на земле они недолго и вернулись не все. Было такое ощущение, что пока мы делали спуск, на это представление собирались твари со всей округи. Потрепанный Крив сказал, что сейчас отдохнет, возьмет подкрепление и пойдет на второй заход. На что я ему ответил: «Не торопись, сейчас мой выход». Мои ближники, конечно же, сразу принялись меня отговаривать, но я сказал свое твердое «Не ссать! У меня все под контролем». Рик на мое заявление только тяжело вздохнул, попросив быть поаккуратнее, а Оркус выразил свою надежду на то, что следующий герцог будет разумнее. Я обратился к одному из своих охранников, который носил за плечами короб с моим обмундированием. «Ну вот и пришло время для моей прелести. Доставай КППМ-1». Боец снял с плеч короб, начал выкладывать составляющие моего модернизированного костюма для подземного плавания. Надев на себя костюм, я спустился по одной из веревок. Со мной для подстраховки спустились пару свежих паладинов. На этот шаг я решился только после того, как расспросил паладинов про то, какая земля у подножия скалы. Оказалось, что рыхлая почва с вкраплениями крупных валунов. Отойдя на несколько метров от скалы, я увидел, как с разных сторон ко мне приближаются твари. Ощутив босыми ступнями, какой грунт вокруг меня на небольшом расстоянии, я улыбнулся и, опуская свои круглые очки на глаза, произнес: «Ну что, суки, сейчас я вам покажу дрожь земли». Вставив загубник в рот, я резко стартовал прямо на матерого жрача, отчего, как мне показалось, он даже удивился. Не добегая до него пару шагов, я провалился под землю, а через секунду за мной провалился и жрач. Под землю я, быстро сковав его конечности, проткнул его грудь колом из зачарованного грунта. Пока я говорил свою речь, запоминал примерное расположение ближайших тварей. Поглотив росу жрача, я отправился к следующему. Им был паук-кентавр. Он несколько секунд не хотел уходить под землю, цепляясь за ветки кустарника, пока я тащил его за заднюю лапу. Но я поднажал навыком нырок, и он скрылся под землей. А уже в моей стихии тварь была беззащитна, никакой покров ей не помог, когда я укреплением ее распял, а после вонзал колья со всех сторон. Ощущая вибрацию грунта и чувство тварей, я быстро определял их местонахождение и утаскивал под землю, расправляясь с ними уже там. Примерно через час и сотню матерых тварей я вылез из земли недалеко от скалы. Покачиваясь от пересыщения росой, как пьяный, я побрел к веревочной лестнице, где меня встречали паладины с круглыми от шока глазами. Такие же глаза были у моих ближников и Крива, когда они меня встретили в лоджии. «Охереть!» – сказал Оркус. «Я даже не знал, что так можно!» «Господин, а нахера нам вообще какая-то там академия, если вы и так матерых тварей уделываете, как щенят слепых?» «Ну, там студентки, материализация, то сё», – задумчиво ответил я. «Знания, короче». «Огромное спасибо, Лео», – пробасил Крив. «Долг ордена перед тобой все растет. Если бы ты сейчас не перебил этих тварей, то мы бы потеряли еще больше паладинов чистого при их зачистке. И если в будущем...» «Пожалуйста», – перебил я его, – «сочтемся как-нибудь. А сейчас давайте в темпе. Или я что там, зря корячился? Где ваша бурильная установка, Кенни? Ты где?» «Здесь я. Давай запускайся и начинай делать у подножия скалы бункер, как договаривались, пока твари снова не набежали». Глава 37. Построить бункер Кенни не успел, только он принялся углубляться в скалу, как из леса выбежал матерый жрач. Жрача быстро упокоили паладины, охранявшие Кенни, но после жрача начали выбегать другие твари. Командир пятерки Солерсов скомандовал отступление, и пока Кенни быстро лез наверх, паладины прикрывали его отход, а после полезли за ним. Одному паладину не повезло. Девушка Солерс оглянулась назад и встретилась взглядом со стригоем, а после разжала руки и полетела вниз с 20-метровой высоты. Пауки-кентавры вышли из тени леса и поползли по скале, быстро догоняя отряд. Уже почти добравшись до паладинов, два паука-кентавра полетели вниз, пронзенные болтами с калитовыми наконечниками. По ним выстрелили двое бойцов с большими арбалетами, которые висели на веревках под лоджией и прикрывали отряд. Еще двое пауков-кентавров, увидев, как легко расправились с их сородичами, повернули обратно и скрылись в лесу. После этого случая мы решили бурить проход вниз, прямо внутри скалы. Пусть это займет больше времени, зато позволит избежать ненужных потерь. Кенни первым делом приступил к расширению лоджии, делая из нее небольшой форт, которому дали название «Скальный». В форте «Скальный» сделали все по минимуму. Небольшую казарму с узкими трехъярусными кроватями, небольшую кухню и туалет. Вход в него был узкий, его охраняли два бойца, вооруженные копьями с калитовыми наконечниками и арбалетами, заряженными болтами с калитом. За неделю, закончив с фортом, Кенни начал прокладывать винтовую лестницу вниз. За эту неделю, пока Кенни вырезал форт в скале, я сделал еще 3 вылазки на тварей. Выбирал самого жирного и удобного противника, ими оказались пауки-кентавры. Когда я их утаскивал под землю, они терялись и тратили силы только на то, чтобы выбраться, а не как, к примеру, жрачи махали когтистыми лапами, пытаясь меня достать. После 2 вылазок я осмелел и потерял бдительность, забираясь за добычей все дальше в лес, за что и поплатился. Тянув очередного паука-кентавра под землю, я вдруг ощутил удушье. Отпустив тварь, я переместился в сторону и выскочил наружу, жадно глотая воздух. Пока я пытался отдышаться, моя неудавшаяся добыча превратилась в охотника и начала меня преследовать. Только я выныривал наружу, делая 2 вздоха, как он быстро находил меня, ощущая концентрированную росу в моем теле и стремительно приближался, перебирая своими паучьими лапами. Несколько раз я натыкался на большие валуны и не знал, как их обогнуть, отчего начинал задыхаться и впадать в панику. А один раз запутался в корнях дерева и уже начал прощаться с жизнью, когда на остатках сил резко рванул навыком нырок в сторону, освобождаясь из плена растения. Выбравшись наружу возле скалы, я попросил помощи у страховавших меня паладинов. Один помог мне добраться до веревочной лестницы, а другие прибили моего преследователя. Поднимаясь по лестнице в форт, я на все лады клял рукожопого артефактора Ебиниуса, обещая себе при встрече оторвать ему руки. Немного отдохнув в форте, я взялся проверять артефакт, и оказалось, что он вновь работает нормально. Но после такой подставы я уже не мог на него полностью положиться и решил использовать артефакт только в случае крайней необходимости. Случай с артефактом еще раз доказал то, что мне нужно поступать на артефакторику и даже больше уделять времени ей, а не материализации, потому что неизвестно, сколько бы тварей в лесу я бы мог убить материализованными булыжниками, а вот используя, казалось бы, небоевые навыки, нырок и управление грунтом, а также артефакт КППМ-1, я за 4 вылазки уничтожил не менее 200 приличных тварей. А если я сам смогу создавать такие артефакты, то буду полностью уверен в их надежности. Пока Кенни вырезал в скале лестницу, я решил наведаться в башню и узнать, как идут дела в герцогстве. Пообщавшись с мамой и бабушкой и понянчившись с братом и сестрой, я направился к люку. «Здоров, бродяга, как идут наши дела?» «Добрый день, ваше сиятельство, дела идут хорошо». «Мы доставили в ущелье 15 лошадей, на которых высокоранговые бойцы пятерками исследовали долину, а также 6 ущелий, отходящих от нее. Одно из ущелий вывело нас на западную реку». «О как! Теперь, я так понимаю, при необходимости можно с ущелья доплыть до острова на каком-нибудь плоту». «Точно так, ваше сиятельство, но лучше это не проверять во избежание утечки информации». «Но это само собой, что еще?» «Мои люди набросали примерную карту долины с ущельями. Одно из ущелий тянется далеко на запад. Всадники проскакали 2 дня, после чего решили вернуться, чтобы подготовиться к длительному путешествию. К магическому лесу не ведет ни одно ущелье, еще одно ущелье тянется далеко на север. Всадники отправились туда, еще не вернулись, хотя уже прошло 3 суток с момента их отъезда. Подождем еще 2 дня, и если они не вернутся, поедем на разведку большим отрядом. В ущельях и долине не попалось ни одной твари или магического зверя. Это пока все новости, ваше сиятельство». «Ясненько. Пойду я тогда, а ты мне потом отправь посыльного, когда вернется разведка с северного ущелья. Будем надеяться, что вернется». На этом мы распрощались, я направился к Сахе, разузнать, насколько я стал богаче. Но по пути к нему меня перехватил взволнованный и радостный Тим. Ваше сиятельство, а вы где были?» «Бегал. Только не вздумай нюхать мою рубаху, Тим. Что за вопросы?» – возмутился я. «Простите меня, ваше сиятельство, просто мне стало любопытно. Я подумал, что вы заняты каким-то интересным проектом». «Ну и, конечно же, все и сразу тебе выложу, если ты попросишь. Тим, надо понимать, что я не могу с тобой делиться делами герцогства. Ты не мой человек, чтобы я тебе мог довериться». «А вот если ты станешь моим вассалом...» Я сделал многозначительную паузу. «Я не могу. Пока не могу. Герцог, я не могу сейчас стать вашим вассалом, но я так хочу знать, чем вы сейчас занимаетесь. Это наверняка что-то очень интересное. Может, я вам поклянусь, что никому-никому и буду молчать, как рыба, а?» И посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Детский садик, тормозок какой-то. Что значит, выдай мне секретные сведения герцогства, а я никому не расскажу? Мы что здесь, в бирюльке играем? От этих сведений зависят судьбы многих людей. Тим, я думал, что ты уже взрослый парень, и тебе не надо разъяснять такие истины». Повысил я немного голос. «Простите, герцог, я забылся», — сказал он грустным тоном, и его глаза повлажнели. «Больше такого не повторится. Еще раз прошу извинить меня. Я, наверное, пойду», — произнес он и, повернувшись ко мне спиной, пошел по коридору с опущенной головой. «Обидели мышку, написали в норку», — тихо пробурчал я. И тут мне в голову пришла интересная мысль, как сделать так, чтобы, не выдавая секретов герцогства Тиму, наладить с ним отношения и разузнать, что скрывает сам Тим. «Тим, дружище, постой. Ты и вправду сильно хочешь знать, над чем я сейчас работаю?» «Да, да», – закивал как болванчик, обрадованный Тим, вытирая рукавом слезы. «Очень хочу, ваше сиятельство». «Тим, дружище, ну мы же договаривались», – произнес я с добродушной улыбкой. «Для тебя я просто Лео и на «ты». Тим, я должен быть уверен, что ты просто хочешь удовлетворить свое любопытство, а не узнать мои тайны, чтобы потом кому-нибудь их передать». «Нет, ваше сиятельство, то есть Лео, я никому не расскажу ваши секреты, клянусь своей честью». «Тим», – я нахмурился, – «я же не могу тебе поверить на слово, тут нужны аргументы посерьезнее». «И что же тогда делать?» – снова погрустнел Тим. «У меня есть одна идея». «Какая?» «Мы сейчас пойдем с тобой к нашему менталисту, и ты ответишь при нем на некоторые мои вопросы. Ты маг, и твоя ментальная защита не даст ему считать твои мысли, а вот определить правдивость твоих ответов он сможет. Ну как, ты согласен на проверку менталистом? А вопросы будут только о том, шпионю я для кого-нибудь или нет?» – недоверчиво спросил Тим. «В основном да, но и несколько вопросов, чтобы проверить, можешь ли ты обмануть менталиста». «Я согласен», – ответил он со вздохом. «Пойдем. Где ваш менталист?» Глава 38. Подойдя к комнате мозга, мы услышали характерные стоны и шлепки. «Он там не один», – сказал раскрасневшийся Тим, округлив глаза. «Ага», – кивнул я. «Тогда позже зайдем?» – спросил Тим. «Ну вот еще, буду я ждать, пока он там натрахается», – сказал я и громко постучал в двери со словами. «Мозжище, прячь писюн и выходи, твой любимый начальник пришел». После моих слов за дверью послышался звук падения тела и женский вскрик. Я повернулся к Тиму и удивленно произнес. «Интересно, в какой позе они этим занимались?» От моих слов Тим еще больше покраснел, а я подумал, что же он такой стеснительный. Дверь открылась, и в ее проеме показался растрепанный мозг. Отодвинув его, из комнаты вылетела девушка-паладин. Не поднимая взгляда, она пробурчала приветствие и поспешила уйти. «Ого, мозжище, а ты могешь!» – восхищенно сказал я, когда девушка скрылась из вида. «Ну да ладно, мы вот к тебе по какому вопросу?» Я в двух словах изложил мозгу суть дела, и мы приступили к проверке Тима. Я тоже включил свою способность ощущать чувства и начал с простых вопросов. «Из какого ты рода?» «Лангар». «Сколько тебе полных лет?» 14. «Ты гей?» «А кто это?» «Мужик, который спит с другими мужиками». «А, нет, я не гей». «Правда», – подтвердил мозг. «Странно, я был почти уверен, что Тим голубой. После я начал его расспрашивать о том, кто его к нам подослал и кому он будет докладывать об увиденном у нас в герцогстве. Оказалось, что Тим никакой не шпион, ему действительно было просто очень любопытно узнать, чем я сейчас занимаюсь. Наслушавшись рассказов о моих приключениях, он решил, что и сейчас я занят чем-то интересным и необычным. И он оказался прав». Мы и впрямь сейчас занимаемся очень интересными делами, а вот мне идея проверить Тима менталистом на тему шпионажа уже не казалась такой уж отличной. Он правдиво ответил на все мои вопросы, хотя и сильно нервничал при этом. А я не мог понять причину его волнения и думал о том, что задаю неправильные вопросы. Но время шло, Тим отвечал, а мне нужно было что-то делать. Ведь мне теперь придется раскрыть ему какую-нибудь тайну, иначе о хороших отношениях с родом Лангар можно забыть. Я начал думать над тем, чтобы ему такого рассказать, но мои размышления прервал мозг. «Господин, а что тут заморачиваться? Если вы хотите ввести Тима в курс некоторых секретных дел и при этом сделать так, чтобы эта информация не покинула территории герцогства, то можно просто взять улики зелья забвения и дать его Тиму перед отъездом». «Что за зелье такое?» – поинтересовался я. «Зелье забвения стирает последние воспоминания от месяца до года, в зависимости от дозы». «Да ну, зачем Тиму стирать месяцы своей жизни из памяти?» – отмахнулся я от этой идеи. «Я согласен», – немного подумав, решительно заявил Тим. «Если это зелье позволит мне участвовать во всех ваших делах, я согласен его принять». «Но зачем тебе это?» – не понял я. «Ты же ничего не будешь помнить, да еще, может быть, у этого зелья есть какие-нибудь побочные эффекты». «Из любопытства. Лео, ты очень необычный человек, вокруг тебя постоянно что-то происходит, а я хочу в этом поучаствовать. Пусть я об этом потом забуду, но что-то мне подсказывает, у меня будет много впечатлений, но и мой прогресс в развитии никуда не денется». Я напишу себе письмо, в котором объясню, зачем я на это пошел, и после того, как выпью зелье, вы мне его отдадите. Мозг, а нельзя потом с помощью менталиста восстановить эти воспоминания? С подозрением спросил я. Нет, я и об этом зелье узнал только из-за того, что Лика водила ко мне подопытного, из которого я пытался вытащить воспоминания за последний месяц. У меня ничего не вышло, и навряд ли с этим справится даже более опытный менталист». «Ну, не знаю», – с сомнением произнес я. «Лео, пожалуйста», – посмотрел на меня Тим умоляющим взглядом. «Ну, хорошо», – сдался я. «Пойдем к Лике. Твои мозги, и тебе ими распоряжаться. Станешь слюнявым идиотом, потом не жалуйся и не думай, что тебе удастся свалить из герцогства, не выпив зелья. У меня ребята шустрые, вмиг догонят и насильно зальют». «Спасибо, Лео», – захлопал в ладоши Тим и бросился мне на шею. «Ты это... прекращайте нежности, у нас тут мужики суровые, могут неправильно понять». Мы втроем отправились к Лике, она, выслушав нас, дала зелье, но при этом недовольно бурчала про то, что зелье очень дорогое и у нее всего лишь один флакон. Поблагодарив Лику, мы пошли в мой кабинет, где Тим написал себе письмо, а также письмо отцу, в котором коротко пояснил, что у него все хорошо, ему здесь нравится, и он постоянно тренируется и в ближайший год домой не собирается. С этих пор все письма Тима будут проходить через нашу СБГ. Мне в его письме отцу только одно показалось странным, что Тим подписался как «твой котенок». «Да кто их разберет, этих столичных аристократов?» – подумал я. Дописав письмо отцу, Тим вскочил со стула со словами. «Ну а теперь, Лео, ты мне расскажешь, где ты пропадал всю неделю?» «Куда ж я денусь?» – тяжко вздохнул я. «Собирайся, пойдем на прогулку». Тим начал восторженно охать и ахать, когда мы еще только подходили к территории хватов. Я специально взял с собой миску с кусочками сырого мяса, подойдя ближе, кинул кусок, который в полете был схвачен хватом. И тем самым я хотел показать столичному аристократу, что дальше начинаются опасные места. Но Тим взвизгнул от восторга и попросил дать ему мясо, чтобы самому покормить этих удивительных существ. Отдав миску, я смотрел на него как на придурка, не понимая, прикалывается он или действительно считает, что мы их тут специально разводим. Дальше мы в тишине прошли через трубу в форт, где Тим продолжал всем восторгаться, а потом я ему предложил взять по кружке пива и подняться на крышу форта. «А что там?» – поинтересовался Тим. «ММА», – пожал я плечами. «Пойдем, сейчас сам все увидишь». Когда с крыши форта он увидел битву ящеров с применением магии, у него случился настоящий шок. Он переводил взгляд с меня на ящеров и, указывая на них пальцем, только молча открывал и закрывал рот. После этого представления мы спустились с крыши, я напоил Тима чаем. Когда он пришел в себя и перестал пучить глаза, я у него спросил: «Ну что, на сегодня впечатлений достаточно или продолжим?» «А что, у вас еще что-то есть?» – спросил он удивленно. «Да так, по мелочи. Так чего же мы тогда сидим? Пошли, Лео, показывай!» Глава 39. Таиса. Увидев, каких монстров они поставили на охрану этой части пещеры, я догадывалась, что здесь обнаружится нечто удивительное. Но никак не ожидала увидеть здесь огромных магических существ. Теперь понятно, почему у них так серьезно с секретностью. Некоторые аристократы и богатые купцы тратят бешеные деньги, чтобы заполучить такого зверя и инициировать им своих детей. Ведь для них это путь в элиту империи. А здесь сотни существ, и я даже представить себе не могу, сколько это в золоте. Да что там в золоте, с их помощью Лео может стать самым влиятельным герцогом империи. Он сказал, да так, по мелочи, а я уже немного зная характер герцога, была в предвкушении чего-то грандиозного. Мы спустились в подвал форта, где у черной двери стояли двое угрюмых мужчин. На миг я испугалась, подумав, что герцог сделает что-то страшное со мной в этом подвале. Но он, кивнув мужчинам в ответ на их поклон, сказал только «Это со мной», после чего они открыли дверь. Лео активировал артефакт света, и мы пошли по длинному темному коридору. Шли по нему мы долго, потом поднялись наверх и пошли по пещере, а после я увидела его, огромнейший водопад в лучах дневного света. Я как завороженная наблюдала за этим великолепием, но Лео поторопил меня, оказалось, что это не конец нашего маршрута. Мы начали подниматься по вырезанной в скале лестнице, я то и дело выглядывала в попадающиеся окна и смотрела на водопад с разных высот. Когда лестница закончилась, мы вышли в прекрасное место под открытым небом, отчего я впала в ступор. Казалось, мы очутились в другом мире. Здесь было так красиво, хотелось остаться в этом месте навсегда. Тут нам навстречу вышел зеленый громила, правая рука герцога. Не знаю, за что герцог приблизил к себе этого грубияна. «Господин, здорово! А это как понимать?» Он кивнул на меня. Я подумала, что герцог сейчас поставит этого простолюдина на место, но вместо этого он принялся ему все рассказывать. «А, ну теперь понятно», — сказал Оркус. «Вы сейчас туда, в долину или на скалу?» «На скалу, там и осмотримся», — ответил Лео. Мы долго поднимались по веревочным лестницам от одного углубления в скале к другому. Когда мы поднялись наверх, у меня закружилась голова. Первый раз в жизни я была так высоко над землей. А потом Лео показал мне в ту сторону, с которой мы пришли, и рассказал про долину и ущелье. Я была в шоке. У герцога Сидера есть территория, защищенная от твари по площади, не уступающая всей империи. А потом Лео отвел меня к противоположному краю скалы и показал в сторону леса. Он указал мне на небольшое темное пятнышко среди деревьев и сказал, что, скорее всего, гон начинается оттуда, и они сейчас занимаются тем, что прокладывают к этому пятну тоннель, чтобы навсегда остановить гон. Услышав это, у меня ослабли ноги, и я чуть не упала. Какими же мелкими, незначительными людишками мне в этот момент показались все аристократы империи? Император, герцоги, графы, бароны. Они словно дети копаются в песочнице и постоянно делят между собой ее песок. Пока они занимаются интригами и межродовыми войнами и союзами, приобретением влияния при дворе, герцог Сидеро открывает новые земли, находит уникальных существ, а между делом прокладывает тоннель, чтобы остановить общечеловеческое бедствие, которое длится уже не одну тысячу лет». Я перевела взгляд на герцога, на его атлетически сложенную фигуру, красивое лицо, обворожительную улыбку и задумалась над тем, как можно быть таким совершенством. Леонид. Глядя в сторону леса, я рассказал Тиму о наших ближайших планах, а когда повернулся, увидел, что он на меня как-то странно смотрит, приоткрыв рот. «Муха залетит». «А, что?» – не понял он. «Говорю, не стой с открытым ртом, муха залетит». «А, да, хорошо, не буду». «И все-таки ты какой-то странный», – задумчиво сказал я. «Господин!» – двигаясь в нашу сторону, прокричал Оркус. «Там к вам посыльный от Люка. Говорит, что вернулся разведывательный отряд с севера. И еще Люк просит вас зайти к нему. Кажись, этот отряд нашел что-то интересное». Глава сороковая. Вечером в кабинете Люка мы слушали доклад командира пятерки разведчиков, прибывших с Северного ущелья. Под конец первого дня мы подъехали к развилке. Одно ущелье уходило на северо-запад, другое на север. Мы отправились по северному. После развилки дно ущелья начало сужаться, а вечером второго дня мы выехали к большой воде. Это была не река, это было что-то вроде озера, но очень большого. Я даже не знал, что такие бывают», – произнес он с изумлением. «Но это ты не видел морей и океанов», – подумал я. Озеро было настолько большое, что ни слева, ни справа даже не было видно противоположного берега, только посередине вдалеке виднелась какая-то полоска суши. Но что это, с такого расстояния было не разобрать. Мы спустились к озеру, чтобы набрать воды и напоить лошадей, но вода оказалась очень соленой», – продолжил разведчик. «Блин, может, они действительно вышли к морю, просто местные не знают, что это такое. Самое большое скопление воды, которое они видели, это восточная и западная река, а также несколько небольших пресных озер. Дальше можно было двигаться по берегу на запад, но я принял решение вернуться и рассказать об увиденном». «Правильно сделал», – сказал я, – «можешь идти отдыхать». Он кивнул нам и вышел с кабинета, а мы с Люком переглянулись. «И что делаем дальше?» – спросил Люк. «Уж очень мне хочется своими глазами посмотреть на это озеро», – задумчиво произнес я. «Но мое присутствие необходимо в форте Скальной». Я задумался над тем, как бы мне сгонять до озера. А и вправду, что тут думать, пришла мне в голову мысль. Кенни нужно прорезать 50 метров винтовой лестницы в сплошной скале, на это у него уйдет минимум неделя. А чтобы каждый раз не подниматься по этой лестнице в форт Скальный, во время прокладки туннеля к пятну с целью покушать и поспать, нужно внизу тоже сделать несколько жилых помещений. И на это у него уйдет неделя. Ну и надо переговорить с Кенни, чтобы он все сделал основательно и не перенапрягся. Итого около 20 дней они могут обойтись без моего присутствия, и я думаю, что эти 20 дней можно округлить до месяца. Этот день был насыщен событиями, и время уже было позднее, поэтому я отправился спать, а на следующее утро поспешил в форт Скальный. С Кенни мне удалось быстро переговорить. Выслушав мои доводы, он покивал и, как мне показалось, даже облегченно выдохнул, узнав, что его не собираются торопить. Следующим на очереди был Крив, и вот тут ожидались сложности. «Здорово, Крив!» «Здравствуй, Лео!» «Ты не сильно жестко с ними?» – посмотрел я вниз на висевших там молодых святителей чистоты, которые своими небольшими лучиками света пытались попасть в приближающегося к ним паука-кентавра. «Да нет», – пожал он плечами, – «их же страхуют твои арбалетчики с калитовыми болтами». «А они об этом знают?» «Нет, конечно, если бы знали, то у них не было бы такого стимула тренировать свои навыки». «Понятно», – задумчиво произнес я, – «я вот к тебе по какому делу? Кенни будет еще где-то месяц вырубать в скале лестницу и жилые помещения. А так как для этого мои способности не нужны, я решил это время посвятить делам герцогства». Так что ближайший месяц меня здесь не будет. В мое отсутствие за главного остается Рик. Ну и попрошу тебя, Крив, без меня сильно не лезть к тварям». «Хорошо», – недовольно буркнул Крив. Наверное, подумал, что я ставлю ему в упрек их прошлую вылазку. «Крив, я ни разу не сомневаюсь в твоих лидерских качествах. Просто сейчас вам нет смысла терять бойцов в сражениях с тварями. Ваш выход наступит тогда, когда мы проложим тоннель к пятну, и к этому времени вы должны быть во всеоружии». «Я тебя услышал, Лео, и не сомневайся, когда тоннель будет закончен, несколько сотен паладинов чистого и святителей чистоты первыми выйдут из него навстречу тварям». «Это да», – подумал я, – «с такой силищей к пятну не так страшно лезть». Когда я высказал Криву свое опасение в том, что он собрался всех прибывших адептов вводить в курс дела, он мне на это ответил, что никто из них не покинет территорию герцогства, пока гон не будет окончательно остановлен. Крив собрался действовать по системе Ниппеля, всех адептов ордена пускать в свое отделение и никого не выпускать, даже если об этом придет приказ от высших магистров. Ибо, по его мнению, только здесь Орден Чистоты выполняет свое истинное предназначение, пытаясь остановить гон. А все высшие магистры в столицах занимаются какой-то хуйней. Услышав это, я мысленно потер ладошками. Захватывать власть в герцогстве они не собираются, да им никто и не даст этого сделать. Контингент у нас не тот. А вот несколько сотен лояльных мне высокоранговых воинов и магов, проживающих на территории герцогства, греют мне душу.